«Вот и молодцы», — сказала мать. «А где же папа?» — спросил Володя. «Я тут погляжу за ним. Поправится он, тогда и мы приедем в Москву. А за вами тетя Ирина прилетит. Ей телеграмму дали». Муся в лаборатории упаковывает зерно в пакетики, надписывает их, складывает в стопки. «Марфа, это вот образцы урожайной, а здесь магнитский овес». «Я боюсь перепутать, у меня голова дырявая», — говорит Марфа. «Я все записала, и в каталогах есть все». «Вы уж погодили бы до приезда новенькой», — говорит Марфа. «Это от меня теперь не зависит». Открывается дверь, входит старшая сестра Марии Ивановны, Ирина. Это строгая располневшая женщина в сером дорожном костюме и в шляпе. Светлый плащ висит на согнутой руке. «Муся, что случилось?» — спросила от порога. «Ирина, милая!» — Мария Ивановна кинулась к ней на шею и разрыдалась, не стыдясь своих слез. Муся с Ириной собирают детские вещи, упаковывают чемоданы. Детей нет. Ирина, заперев последний чемодан, присела на стул и сказала решительно: «Ты как хочешь меня ругай, но я тебе прямо скажу, во многом ты сама виновата». «В чем же?» — спрашивает Муся. «Да хотя бы в этой истории с кулацкой заимкой». «Какая же она кулацкая?» «Ну, не будем придираться к словам. Ладно, я еще понимаю тебя, когда ты проводила там опыление пшеницы. Ну, дело требовало. Но забирать с собой на станцию Авдотью — это уже слишком. А бросить людей, которые помогли тебе, на произвол судьбы — это не слишком? Но пойми же, наконец, под какой удар ты ставила Василия. Станцию, все свои опыты. У тебя же не частная лавочка, а государственное заведение. С этим считаться надо». «С этим я и считаюсь», — сухо сказала Муся. «Нет, желание быть доброй у тебя сильнее чувства служебного долга. Но мы ученые. Во имя науки мы не имеем права рисковать собой и своим делом ради отвлеченных филантропических идей. Неужели тебя папина судьба ничему не научила?» «Папу ты оставь в покое. И науку тоже. А насчет отвлеченных филантропических идей я тебе вот что скажу. Грош цена той науки, которая слепа и глуха к человеческим страданиям. Если мы работаем не для собственного благополучия, а для блага людей, то как же мы смеем проходить мимо той же Авдотьи, не протянув ей руку помощи?» «Ну, Авдотья еще не весь народ». «Понятно. Проще служить отвлеченному народу, чем возиться с этими Авдотьями. Мы говорим на разных языках, пожалуй». Вознесенская пристань. Пароход готов отчаливать. Раздался гудок. Муся чинно прощается с Ириной. «Поезжай в Тимирязевку, Вольного попроси. Может, он поможет. Все-таки у него вес», — говорит Ирина. «Да-да», — машинально произносит Муся, потом целует детей. «До свидания, мои милые, до свидания». «Мама, у тебя слезка на щеке», — говорит Наташа. «Да что ты, это водой с реки брызнула капелька». «Мам, приезжайте и вы, забирай папу с собой, там он скорее поправится», — говорит Володя. «Приедем, приедем, целуйте бабушку». Опять гудок. Пассажиры все ушли на пароход. Поднят трап, и Муся долго машет отходящему пароходу. Потом медленно поднимается в гору, идет по полю. А поле зреющей высокой пшеницы все ширится и ширится до самого горизонта. И нет больше ни тайги, ни реки, ни строений, ни дымков. Бескрайнее поле. Желтое поле, бегут по нему размеренные волны, да вьется узкая дорога, да человек идет. Да песня в небе льется грустная, с хрипотцой, будто усталый женский голос поет. Средь высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое посвету шлялось, и на нас невзначайно брело.